Желание не быть растерзанным или умученным вполне естественно и законно. И мы тоже не являем собой беззащитных овечек, но все же чаша яда не минует зажженного сердца. За порожденное зло ответственны все, и виноватые, и невиновные. Носители света не повинны в порождениях и удушьях человеческих, но они все же несут на себе тягость мира сего. Каинова психология неответственности за своего брата есть наследие черного века. Но сатия юга несет с собой новое сознание, единство всех и ответственность каждого за братьев своих, за все человечество.